Их авторитет бледнеет рядом с молчаливой мудростью агнцев, чьи глотки наполовину перерезаны. Глава 8. Воспоминания. Я просыпаюсь от какого-то шума. Это бегает в своем колесе мой хомячок по кличке Пришибей, тот самый, который вскоре убежал из клетки и сидел за дверью. Я же в поисках его эту дверь распахнул и нечаянно, горькая ирония, пришиб его. Но в ту ночь он был еще жив и здоров. Я долго не мог снова заснуть и сидел на кровати. Была полночь. Я подошел к окну и стал всматриваться в темноту. Но меня привлекали не звезды, а черные прямоугольники соседних окон, подсвеченные уличными фонарями, под которыми, словно гигантские скарабеи, сгрудились на стоянке янтарно мерцающие панцири машин. По тротуару все еще расхаживал Пьетро. Кого он изображал на этот раз, я не знал. Он вертел головой, видимо, искал, к кому бы прицепиться. Но улица была пуста, так что ему приходилось сдерживать своих демонов. Дальше расстилалось море спящих домов. Одни пониже, другие повыше. Они в тот момент и впрямь напоминали волны. Мне было приятно представлять себе, что в одном из них кто-то не спит, так же, как я, и думает о том же. Когда-нибудь мы можем повстречаться с этим человеком. На футболе, в закусочный хот-дог, на велосипедной прогулке и подружиться. А может, эта девочка, с замиранием сердца, подумал я, и мы полюбим друг друга, у нас будут дети. Отойдя от окна, я был уверен, что в этой нерасчлененной демократической тьме живут новые друзья, мое будущее, моя судьба. Решив наведаться в холодильник, я пошел на кухню и, проходя мимо маминой спальни, услышал из-за двери мерное похрапывание. На пороге кухни остановился. Над столом горел свет. Перед высокой стопкой учебников, опершись лбом на ладонь, сидел отец. Зажатым в другой руке карандашом он трудолюбиво выводил длиннющие латинские слова, объясняющие, из чего состоит наш организм. Его губы шевелились, выговаривая «плюс на». «Плюс на» — часть ступни, в которой кровоточат стигматы, хотя отец об этом, разумеется, не думал. А я уже не мальчик, разбуженный хомячком, а средневековый мудрец, взирающий с вершин памяти на один образ из миллиона. Впрочем, образ отца, корпящего над учебниками, производит на меня и сейчас такое же впечатление, какое произвел тогда. Одинокий человек, погрузившийся в заключенный под обложками мир знаний. Тот факт, что в книгах действительно заключен целый мир, отчасти объясняет непреложный авторитет, коим пользовался отец в моих глазах. Его знания, трудолюбиво почерпнутые из фолиантов, медленно, незримо, но неотвратимо проложили путь для всех нас. Путь, который вывел нас из района убогих домишек, населенных людьми добрыми, но неблагополучными, громогласными и слезливыми, а предназначенные для верхушки среднего класса пригород Форт-Хиллс, где обитали администраторы, врачи, юристы и прочий ловкий люд, обученный обдирать бедноту, и где у нас тоже появился дом с забором и палисадником, в котором бегали собака и две кошки. Мы преуспели в этой жизни, и я не сомневаюсь, что одной из причин нашего переезда было желание родителей отдалиться от круков. У моей мамы, успешно освоившейся в новой роли жены американского доктора, был пунктик. Она ни под каким предлогом не желала говорить о прошлом. Пунктик был несколько даже навязчивым, поскольку я...